Я вдруг заметил, что вам очень приятно петь. Вы замечательно слушаете. Ну, вот немножко из другого кармана песенка. Она называется «Мой самолет». Я думаю, что эта песенка написана под влиянием творчества моего давнего учителя, а теперь и друга Александра Моисеевича Городницкого. Вот, в стиле 60-х, что ли. У меня так много перелетов здесь. Этот полет вне графика и вне плана. Небо простит и не захлестнет туман. Где-то внизу лишь тень моего биплана трогает лес и движется в океан. Где-то внизу лишь тень моего биплана трогает лес и движется в океан. Холоден путь, когда расстаются двое. Прежний уют, вчерашний азарт на слом. Птица взвелась под облако грозовое. Капли дождя тихонько задев крылом. Птица взвелась под облако грозовое. Капли дождя тихонько задев крылом. Что ты прочтешь в непрошенных телеграммах? Не провожай, но и не встречай меня. Мой самолет, дрожа на воздушных ямах, за горизонт летит на закате дня. Мой самолет, дрожа на воздушных ямах, за горизонт летит на закате дня.